«Ринсвинд?» Ринсвинд открыл глаза. Не то чтобы это ему помогло. Если раньше он не видел ничего, кроме черноты, то сейчас он не увидел ничего, кроме белизны. Как ни удивительно, это было намного хуже. «С тобой все в порядке?» «Нет». «А-а-а!» Ринсвинд подтянулся и сел. Похоже, он приземлился на запорошенной снегом плите, но каким-то очень уж необычным показался ему этот камень. Во-первых, камни не двигаются. Мимо Ринсвинда проносились хлопья снега. Двоцветок сидел рядом, и его лицо выражало искреннюю озабоченность. Волшебник застонал. Его кости были очень недовольны недавним обращением и выстраивались в очередь, чтобы предъявить свою жалобу. «И что теперь?» — спросил он. «Помнишь, когда мы летели, я забеспокоился, как бы не наткнуться на что-нибудь в этой буре. Ты еще сказал, если мы на что-то наткнемся, то только на облако, набитое каменными плитами». «Ну и?» «Откуда ты знал?» Ринсвинд оглянулся по сторонам, но если судить по разнообразию и занимательности окружающего его ландшафта, они с Двацветком могли с тем же успехом сидеть внутри шарика для пинг-понга. Плита под ними, ну, была самой что ни на есть плитовой. Ринсвинд провел по ней руками и почувствовал оставленные долотом царапины. Приложив к холодному мокрому камню ухо, он вроде бы расслышал глухие медленные удары, похожие на биение сердца. Ринсвинд подполз к краю и с величайшей осторожностью посмотрел вниз. В тот момент камень, должно быть, пролетел над разрывом в облаках, потому что перед Ринсвиндом на мгновение предстала туманная, но страшно далекая панорама зазубренных горных пиков. Падать до них было очень долго. Волшебник что-то неразборчиво пробулькал и медленно, дюйм за дюймом, пополз назад. «Это смешно», — сказал он туристу. «Каменные плиты не летают. Они славятся именно тем, что этого не делают». «Может, они летали бы, если бы могли», — предположил Двацветок. «А это как раз научилось». «Будем надеяться, что она не разучится», — отозвался Ринсвинд. Он съежился в своем промокшем балахоне и мрачно посмотрел на окружающее облако. Он допускал, что где-то в мире есть люди, которые могут как-то контролировать свою жизнь. Они встают по утрам и ложатся в постель с разумной уверенностью, что не упадут за край света, не будут атакованы какими-то придурками и не очнутся, сидя на плите, которая занеслась слишком высоко. Ринсвинд смутно припомнил, что он также когда-то вел такую жизнь. Волшебник принюхался. От плиты пахло жареным. Запах, казалось, исходил откуда-то спереди и взывал прямо к желудку. «Ты что-нибудь чуешь?» — спросил он. «Думаю, это ветчина», — ответил Двацветок. «Надеюсь, что это ветчина», — сказал Ринсвинд, «потому что я собираюсь ее съесть». Он поднялся на подрагивающем камне и потрусил вперед в гущу облаков, вглядываясь во влажную темноту. На переднем, ведущем крае плиты у небольшого костерка сидел в позе лотоса невысокий друид. Его голову прикрывал завязанный под подбородком квадратный кусок клеенки. Декоративным серпом друид помешивал на сковородке кусочки ветчины. «Предупреждаю! С угонщиками я буду расправляться сурово!» — заявил он и яростно чихнул. «А мы тебе поможем!» Вызвался Ринсвинд с тоской, взирая на подгорающую ветчину. Его высказывание слегка озадачило друида, который, к удивлению Ринсвинда, оказался не так уж и стар. Теоретически волшебник допускал, что в мире должны существовать молодые друиды, просто он никогда не пытался представить их себе. «Так вы не собираетесь угонять мою плиту?» — спросил друид, опуская серп. «Я даже не знал, что камень можно угнать», — устало ответил Ринсвинд. «Извини!» — вежливо вмешался Двацветок. «Кажется, твой завтрак горит!» Друид глянул вниз и принялся без особого успеха хлопать руками по языкам пламени. Ринсвинд поспешил ему на помощь. Поднялось изрядное количество дыма, пепла и суматохи, однако разделенный триумф по поводу спасенных кусочков подгоревшей ветчины сделал больше, чем целая книга по дипломатии. «А вообще, как вы сюда попали?» — спросил друид. «Мы сейчас летим на высоте 500 футов, если только я опять не перепутал руны!» Ринсвинд постарался не думать о высоте. «Мы вроде как заглянули к тебе, пролетая мимо», — сказал он. «По пути к земле», — дополнил два цветок. «Но твоя плита прервала наше падение», — заключил Ринсвинд. Его спина заныла. «Кстати, спасибо», — добавил он. «Некоторое время назад мне показалось, что мы угодили в какое-то возмущение», — припомнил друид, которого звали Белофон. «Должно быть, это были вы», — он поежился. «Сейчас, наверное, уже утро. К черту правила, я поднимаюсь вверх. Держитесь!» «За что?» — поинтересовался Ринсвинд. «Ну, просто обозначьте общее нежелание упасть отсюда», — сказал Белофон и, вытащив из кармана балахона большой железный маятник, сделал над костром несколько непонятных взмахов. Вокруг замелькали облака. На приятелей навалилась ужасная тяжесть, и плита вдруг вырвалась к солнечному свету. В нескольких футах над облачным покровом, попав в холодное, но ярко-голубое небо, она выровнялась. Облака, которые казались леденяще далекими прошлой ночью и ужасно сырыми сегодняшним утром, расстилались пушистым белым ковром. Несколько горных пиков выступали из него на манер островков. Поднятый плитой ветер взбивал облачный ковер в недолговечные вихри. Камень... Он был примерно 30 футов в длину и 10 футов в ширину и отливал нежно-голубым цветом. «Какая потрясающая панорама!» — пробормотал два цветок сияющими глазами. «А что удерживает нас вверху?» — спросил Ринсвинд. «Убеждение!» — ответил друид, выжимая подол балахона. С умным видом протянул Ринсвинд. «Удерживать их наверху легко», — сообщил друид. Он поднял вверх большой палец и, прищурившись, нацелился на далекую гору. «Труднее всего приземлиться». «А с виду и не подумаешь, правда?» — сказал два цветок. «Убеждение — вот то, что не дает Вселенной развалиться на части», — заявил Белофон. «И магия здесь ни при чем». Ринсвин случайно взглянул сквозь редеющее облако на расстилающийся внизу снежный пейзаж, от которого его отделяло значительное расстояние. Он знал, что находится рядом с безумцем, но к этому ему было не привыкать. Если слушать этого безумца означает оставаться наверху, то он весь внимание. Белофон уселся на край плиты и свесил ноги. «Да не беспокойся ты так!» — сказал он. «Если ты будешь постоянно думать, что каменные плиты не летают, она может услышать тебя и поддаться твоему убеждению, и ты окажешься прав, понятно? Сразу видно, что с современным мышлением вы не знакомы». «Похоже на то», — слабо откликнулся Ринсвинд. Он пытался не думать о камнях на земле. Он старался думать о булыжниках, проносящихся в небе, как ласточки, резвящихся над землей, испытывающих радость от полета и взмывающих к солнцу. Он с ужасом осознал, что это ему не очень-то удается. Друиды Диска гордились своим прогрессивным подходом к познанию тайн Вселенной. Разумеется, подобно другим друидам, они верили в единство всех форм жизни, в целительную силу растений, в естественную смену времен года и в необходимость сжигать заживо тех, кто подходит к этим постулатам с недолжным умонастроением. Они долго и упорно размышляли об основах мироздания и сформулировали следующую теорию. «Функционирование Вселенной, — говорили они, — зависит от равновесия четырех сил, которые определяются как чары, убеждение, неуверенность и извращенность. Так вот и выходит, что Солнце и Луна вращаются вокруг диска, потому что их убедили не падать на земь, а не улетают по причине неуверенности». Чары позволяют деревьям расти, а извращенность удерживает в вертикальном положении, ну и так далее. Некоторые друиды высказывали предположение, что в этой теории имеются кое-какие изъяны, но их старшие братья по ордену очень доходчиво разъясняли им, что здесь действительно существует место для аргументированной дискуссии, для обмена выпадами в увлекательных научных дебатах. И место это находится на вершине следующего равноденственного костра.